Глава 22. Все шло хорошо. Все должно было идти хорошо, думала Кэрри. Но это пресловутое «хорошо» никак не наступало. Вернув ее домой, Сакума поехал решать дела. Но прошла уже неделя, а он так и не вернулся. Каждый день от Конора приходили гонцы, сообщая, что все в порядке, и они просто отмечают победу. Но со временем Кэрри начала чувствовать неладное. Сакума явно ее избегал, и, скорее всего, это было связано с Тони и тем, что между ними почти произошло. Вполне возможно, что он думал, будто она сама изначально согласилась сбежать, а потом испугалась. Может, представлял, что они давно договорились. Вероятно, просто не верил в ее чувства и сейчас разочаровался в ней. Кэрри понимала, что, скорее всего, накручивает себя на пустом месте, но остановиться не могла. Поначалу ей было страшно, что она его потеряла. Каждую ночь, ложась в пустую постель, она тосковала по Сакуме и представляла, что наутро он появится на пороге и скажет, что отказывается от нее. Потом она начала сомневаться в себе, думая, что и когда сделала не так. Может, стоило согласиться быть с ним, тогда сомнений у него было бы меньше? Но чем больше времени проходило, тем больше начинала расти обида в груди. Кэрри не понимала, в чем провинилась, раз он решил наказать ее таким образом. Она совершенно ни в чем не виновата, так почему должна чувствовать свою вину? Желание поговорить с ним, объясниться постепенно стихало, а ему на смену пришла обида. Нет, Кэрри определенно не заслужила такого отношения к себе после всего, что пережила. Но и бежать к Конору и пытаться поговорить она не собиралась. Если Сакума решил уйти в загул, пусть уходит. Она ему никто, чтобы запрещать. И даже если бы стала женой, никогда бы не запретила. Но и сидеть на месте, ожидая, когда он соизволит о ней вспомнить, не собиралась. Следующие несколько дней Кэрри провела в библиотеке, изучая магию перемещений, и вскоре смогла сделать свой первый портал. На небольшое расстояние, из спальни в беседку. Но это уже был прорыв. Дни полетели быстрее, когда она начала осваивать собственную магию, постепенно расширяя границы, работая на износ так, что к ночи падала без сил и проваливалась в сон без сновидений. Вести от Конора приходили постоянно, но Кэрри все меньше им верила. Все меньше верила тому, что невозмутимый, спокойный и выдержанный Сакума вдруг решил запить. И делал это уже 2 недели. На подсознание тревожно звучал один вопрос. «А так ли хорошо ты его знаешь? Что, если все его поведение — лишь иллюзия, наведённая умелым фокусником?» Кэрри помнила, как Сакума выглядел, когда ворвался в комнату. Его глаза, горящие алым, черты лица, будто подчеркнутые тьмой, мечи в руках. И именно это был настоящий бог войны, в которого она имела неосторожность влюбиться. Вдруг он решил вернуться к своему ремеслу. Что если сейчас он уже на земле сеет хаос и смерть, собирая новую паству? Кэрри читала, что такое возможно. Правда, редко кому из богов удавалось вернуться на землю окончательно. Устав переживать, Кэрри решилась. Приказала Юми собрать вещи, распорядилась о том, чтобы приготовили повозку и оседлали 2 лошадей. Написала несколько строк, которые должны передать слуге Конора, когда тот придет с очередным докладом. Прятаться она не собиралась, да и не было места на Зельдаре, где она смогла бы скрыться от Сакума. Если бы он вообще решил ее искать. Кэрри возвращалась в единственное место, в котором чувствовала себя дома, в резиденцию поющей воды. Если Сакума захочет ее оттуда прогнать, пусть придет и скажет об этом сам. На рассвете они покинули дом, выехали из пантеона и остановились. Помимо Юми, Кэрри взяла с собой еще пару слуг в сопровождении, радуясь, что никому даже в голову не пришло противиться ее приказам. Она все еще была здесь хозяйкой. Значит, никаких распоряжений по этому поводу Сакума пока что не давал. Взмахнув руками, Кэрри сосредоточилась на воротах, в поющую воду, и попыталась представить неумолчный гул водопадов, запах травы и цветов, блеск солнца на глади озера, покрытого лотосами. Прикрыла глаза, глубоко вздохнула и направила всю свою силу в кончики пальцев, вспоминая, как выглядел портал, который строил Сакума. За спиной раздался восхищенный вздох Юми. Не веря, Кэрри открыла глаза, широко улыбнулась и пустила коня, боясь, что портал в любой момент может закрыться. Получилось. У неё получилось настоящее волшебство. Когда копыта звонко застучали по мощёным плитам внутреннего двора, она перехватила дух, обернулась и, убедившись, что всё сопровождение уже здесь, плавным взмахом закрыла портал. И лишь тогда посмотрела на Юми и расхохоталась. К ним уже спешили слуги, удивлённые, что их не предупредили о скором возвращении хозяев. Через полчаса Кэрри уже нежилась в благоухающей Афура, представляя, как удивится Сакума, когда ему доложат об отъезде. Она не хотела играть в характер. Просто сидеть на месте и ждать оказалось слишком тяжело. А если принимать плохие новости, так только там, где она чувствует себя максимально комфортно. Растянувшись на широкой кровати, скрытой белоснежным балдахином, Сакума, как говорил Конор, пафосно страдал. На самом деле Конора давно раздражала эта особенность друга делать драму из привычных, казалось бы, вещей. Кто бы мог подумать, что за суровой внешностью и сильным характером прячется такой ранимый мужчина? Подумаешь, изменила жена. Конор искренне недоумевал тогда, глядя, как изводит себя Сакума, ища причину в себе. Никакие аргументы вроде «все боги изменяют», «не стоило вообще жениться», «как-то умудрился влюбиться в одну из самых ветреных богинь», «и зачем влюбился» совсем не действовали. Теперь повод, по мнению Конора, был ещё смехотворней. Подумаешь, переспал с той же бывшей женой, которая приняла личину нынешней пассии. Будь Конор на месте Сакума, превратил бы этот случай в изящный анекдот и первым смеялся бы над собой, пересказывая пикантные подробности друзьям. Но Сакума и из этого умудрился сделать трагедию, тяжело переживая мнимую измену девицы, которая была, по сути, ему никем. И если уж совсем глубоко разбираться, вещью, купленной, между прочим, за немалые деньги. Сакума тяжело вздыхал, винил во всём себя и не мог показаться Кэрри на глаза. А Конор тихо зверел, пытаясь расшевелить друга и выпнуть его, наконец, мириться. К тому же, глядя на слишком уж человечного друга, в груди Конора тоже начало шевелиться что-то странное, прежде ему не принадлежавшее. Трепетное волнение, от которого в солнечном сплетении что-то шевелилось, вынуждая постоянно потирать грудь. Он не мог забыть глаза Зои, её решительный взгляд, когда она пришла рассказать о Лин. А ещё не мог не восхищаться её смелостью. Не каждая способна просто так ворваться к одному из верховных богов и требовать встречу. Малышка Грейс всегда занимала чуть больше места в его мыслях в пансионате. Она была колючкой, удачно скрывающей свою сущность под мнимой покорностью. Но если в Кэрри непокорность выплёскивалась наружу, переливаясь через край, то Зои молчала, уничтожая одной лишь ядовитой улыбкой. Горячая, знойная девочка, по недоразумению не иначе доставшаяся этому балбесу Вакху. Конор мог поспорить, что он даже имя её не всегда вспоминает. Вакх любил, чтобы его окружало множество женщин, и Зои наверняка уже потеряла статус новинки, способной заинтересовать. Несколько раз Конор даже досадливо думал, что если бы Сакума не покинул пансионат, вынудив последовать за ним, Зои могла бы достаться ему. При этой мысли внутри разливалось приятное тепло, и хотелось беспричинно улыбаться. И всё же, глядя на Сакума, который в данный момент, прикрыв ладонями глаза, трагично молчал, Конор думал, что привязанность к женщине может принести слишком много проблем, из сильнейших делая жалких страдальцев. Он не мог заставить себя сочувствовать другу, слишком надуманной, по его мнению, была проблема. Когда слуга остановился в дверях, почтительно склонив голову и ожидая разрешения подойти, Конор точно решил, что если понадобится, он скрутит Сакума и силком вернёт домой. Пусть страдает там. Приподняв бровь, Конор рассмотрел свёрнутый в трубку пергамент, который протянул слуга. Посмотрел на подпись, хмыкнул и повернулся к Сакума. «Надо же, не думал, что у неё хватит смелости написать сюда?» «У кого?» — глухо спросил Сакума, не отнимая ладонь от лица. «У твоей Кэрри», — бросил Конор, не сводя с него глаз. Сакума моментально выпрямился, растерянно моргнул и сдул чёрную прядь с лица. «Кэрри написала тебе письмо?» «Ну, полагаю, что тебе», — Конор протянул его и сложил руки на груди. «Ни у одного меня терпения на исходе». Вдруг она уже всё узнала и теперь не хочет его видеть. Не смогла простить то, что смолчал, и то, что изменил. Требует, чтобы он вернул домой и стёр ей память. Эти мысли вихрем пронеслись в голове, пока Сакума ломал печать и разворачивал письмо. «Я уезжаю в поющую воду. Думаю, ждать тебя там будет гораздо проще. Не знаю, почему ты меня избегаешь, но если решишь объяснить, выслушаю с радостью. Твоя Кэрри». «Ну что?» — нетерпеливо спросил Коннор, вытянув шею. «Я возвращаюсь», — коротко ответил Сакума. «Немедленно». «Наконец-то!» — не сдержался Коннор. «Надеюсь, она вправит тебе мозги». «Прости», — Сакума слабо улыбнулся. «Я, наверное, был слишком скучным собеседником в последние дни». «Скучнейшим», — мрачно ответил Коннор, но, не сдержавшись, ухмыльнулся. «Надеюсь, в ближайшие месяцы тебя не увижу, потому что вы с Кэрри будете слишком заняты своим воссоединением». Сакума улыбнулся, но отвечать не стал. Надо было сразу же поговорить с Кэрри, не загонять себя в бесконечный круг сожалений и болезненного чувства вины. Да, подобрать слова, объяснить причину измены было сложно. Любой на месте Кэрри имел полное право злиться. Но он хотя бы был рядом, вымаливал прощение и доказывал, что любит. Вместо этого повел себя как мальчишка, сбежал, вместо того, чтобы поговорить. Все же, признавал Сакума, в отношениях его опыт был минимальным. По пути к городскому дому он с гордостью размышлял о том, что Кэрри, видимо, научилась строить порталы. Она была настоящим неограненным алмазом, из которого выйдет по-настоящему сильная Сетипай. Сакума даже с сожалением подумал, что боги потеряли возможность создавать себе подобных, иначе Кэрри заняла бы почетное место в пантеоне. Задерживаться дома Сакума не стал. Вещи перевезут и без него привычным путем. Он быстро переоделся, поменял коня и вскоре уже мчался по дороге, ведущей из пантеона к горам. Слуги уже не удивлялись, заметив хозяина, будто точно знали, что он обязательно вернется именно сегодня. Эта мысль тоже вызвала у Сакума улыбку. Кэрри либо так хорошо его знала, либо верила, что он моментально примчится за ней. Он не думал, что таким образом она пытается им манипулировать. Хотела бы, сбежала еще в первые дни, а нетерпеливо ждала возвращения. Узнав, где сейчас Кэрри, Сакума постарался перевести дух и не выказывать так явно свое нетерпение. Не подобало ему, как мальчишке, мчаться через сад за любимой женщиной. Хватало того, что он действительно примчался за ней сюда. За время, проведенное в пантеоне, Кэрри успела соскучиться по деревьям, высаженным в таком порядке, что от этой гармонии форм и цветов захватывает дух. По разноцветным карпам, плавающим в многочисленных ручьях. По особой звенящей тишине и влаге, оседающей на губах. Задумчиво улыбаясь, она неспешно шла к беседке, подставляя лицо оранжевым лучам заходящего солнца, когда услышала шаги. Подумав, что это кто-то из слуг направляется по делам, она не стала поворачиваться, поэтому вздрогнула, испуганно шарахнувшись в сторону, когда на плечи легли горячие ладони. «Прости», — шепнул Сакума, утыкаясь лбом в её затылок. «Мне не следовало оставлять тебя так надолго. И все же ты вернулся, лишь когда я уехала, не смогла сдержать обиду Кэрри. Одно его присутствие сделало ее невероятно счастливой, но от обиды слезы выступили на глазах. Хотелось обернуться, крепко его обнять и глубоко вдохнуть родной запах. Вместо этого она оставалась стоять с ровной спиной, сцепив руки перед собой. «Я виноват», — глухо ответил Сакума, выпрямляясь, обошел ее и спрятал сцепленные ладони в своих. Погладил большими пальцами, чувствуя, что сердце вот-вот вырвется из груди. Кэрри упрямо отводила глаза, но он заметил, как ярко они блестели, при мысли, что слезы вызваны им, в груди стало больно. «А мне казалось, что виновата я». Голос Кэрри звучал сухо и отстраненно. Она поджала губы и, наконец, посмотрела на него. И я не понимала, в чем именно. В том, что меня похитили? В том, что пытались изнасиловать? В чем, Сакума? Почему ты обвинил меня, не выдвигая обвинений, и наказал своим отсутствием? Почему, когда я так сильно нуждалась в тебе и твоей поддержке, ты бросил меня? Это твоя любовь, да? Если ты действительно любишь меня, скажи, в чем, черт возьми, я виновата? «Ни в чем», — крикнул он, крепче сжимая ее руки. «Ни в чем, Кэрри, виновата не ты, а я. Если ты о том, что не смог уследить», — перебила она, вырываясь из его захвата и криво улыбаясь, «то я не знаю более нелепой причины скрываться. Мы оба прекрасно понимаем, что Тони сговорился с Лин. В этом нет ничьей вины. «Нет, я виноват не в этом, я...» «В том, что пришел слишком поздно?» «О, Сакума, поверь, я успела немного узнать тебя, поэтому понимаю, что причин для самобичевания у тебя могло быть множество. Но почему ты не рассказал об этом мне? Неужели я недостойна того, чтобы разделить с тобой все тяготы?» «Я тебе изменил», — выпалил Сакума, тяжело дыша. Кэрри хлопнула ресницами и недоверчиво уставилась на него. «Я изменил тебе, Слин». Он стиснул челюсть, под кожей скользнули желваки. «Она приняла твой облик в ту ночь, когда тебя украли. А я был настолько опустошен после церемонии развода, что даже не придал значения мелочам, на которые в другой ситуации обязательно обратил бы внимание». Сакума посмотрел на молчаливую Кэрри, безжизненно закончил. «В ту ночь, когда я должен был искать тебя, я был Слин. И потом тоже. Вместо того, чтобы искать тебя, я спал Слин. И эта мысль сводит меня с ума». Кэрри по-прежнему молчала, пытаясь переварить услышанное и найти в себе силы хоть каплю злости на Сакума. Не находила. Проведя лишь несколько месяцев в мире богов, она успела убедиться, что здесь возможно все. И то, что Лин обманула его, лишь доказывало, что на Зельдаре никому и никогда нельзя доверять полностью. И как сильно на самом деле здесь ценятся настоящие привязанности. «Когда я узнал, что это была не ты, думал, растворюсь прямо на месте», — тихо продолжил Сакума, видя, что она не спешит заговорить. «Если бы не страх за тебя и не ненависть к Тони, так бы и случилось. А потом, когда тебя увидел беззащитную, хрупкую, в его власти, я понял, что совершенно тебя недостоин, что...» Ладонь легла на его губы, вынуждая замолчать. Кэрри сделала шаг, встала вплотную, откинула голову назад, чтобы посмотреть прямо в глаза, и вдруг мягко улыбнулась. «Ты действительно думал, что я буду ненавидеть тебя за это?» «Почему нет? Я ведь себя ненавижу», — шепнул Сакума, убирая ее ладонь и переплетая их пальцы. «Но ты не знал, что это не я. Если сейчас винишь себя и хочешь расстаться со мной из-за этого, значит, у Лин получилось нас разлучить». «Я действительно тебя не заслуживаю», — Сакума прикрыл глаза, и Кэрри с удивлением заметила, как из уголка его глаза скатилась слезинка. Она нежно убрала ее кончиком пальца, погладила плотно сомкнутые губы. «Я люблю тебя. Неужели ты думаешь, я бы не смогла понять? Знаешь, что я поняла, когда была там?» Сакума посмотрел на нее, сглотнул, ожидая продолжения. Кэрри улыбнулась, черные глаза вспыхнули от надежды, и он даже не стал это скрывать. «Я поняла, что хочу быть с тобой. Всегда. Если ты, конечно, еще не передумал», — она смущенно улыбнулась. Вместо ответа Сакума резко притянул ее к себе, запустил руку в волосы на затылке и глубоко поцеловал. Его губы были сейчас самыми желанными, что могла себе представить Кэрри. Она потянулась к нему всем своим существом, ответила с жадностью, не желая отрываться ни на секунду. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, тяжело дыша, Кэрри шутливо прошептала. «Представляешь, как мне было обидно, что тебя нет так долго. Ведь мне так хотелось сказать, что теперь ты от меня никогда не избавишься. Не надейся, что захочу избавиться», — хрипло ответил он, подхватывая ее на руки и направляясь к дому.